золотые года, серебряная пыль, колокольцы мои, перезвоны ночи. Где-то сон, где-то я, полулож, полубыль, когда редки дной заржавеют ключи, колыбельный напев милых песен родных, где заснуть, не проснуться к заре. И не надо земель всех далеких иных, только снег, только снег. В январе в полусонном раю на квасных берегах уходили в песок все надежды, дела, и простая любовь в пьяных, пряных стогах мне мечтою казалась, своди с ума. Только это вино обернулось водой, тоже чудо, да наоборот. И так много ее, хочешь пей, хочешь пой, а попросишь налить, кто ж нальет? Но потом не потом, острова, острова, а на каждом чудит одинокий беглец. И без пятницы мусон сплетает слова в свой удобный наряд. Терновый венец из трагедий и драм, из нелепых страстей обрывали цветы из венков. Пряным запахом бед угощали гостей. Мудрецу обреди, дураков кто-то ждал, кто-то спал, кто уехал давно в этом новом исходе потерь и удач. Дождь прошется окно, то погасли окно, расставание смех или прощание. Иссыхают стволы без корней и без крон, что им теплые ливни, дожди. И плывет над землей, как туман, перезвон. Погоди, обожди, подожди.